Глава 13. «Ай, да чтоб тебя!» Громко выругалась, потирая внешнюю сторону ладони, то место, куда больно ударила клювом птица. «Что я тебе сделала? Проклятие, кровь!» Не договорила, резко пошатнувшись от обрушившихся на меня видений и, едва успев схватиться за спинку кресла, медленно сползла на пол. Мешанина образов, обрывочных воспоминаний безостановочно проносилась у меня перед глазами. Они хаотично сменяли друг друга, и в какой-то момент я перестала искать последовательность в этом безостановочном огромном потоке информации. В висках уже давно болезненно пульсировало, голова кружилась, во рту пересохла, но остановить или избавиться от этого кошмара у меня не выходило. Не знаю, сколько времени я провела, сидя на холодном каменном полу, невидяще взирая перед собой, очнулась от встревоженного крика Нетты. «Госпожа, что с вами? Госпожа!» «Не кричи, я в порядке», — рассеянно пробормотала, перед глазами до сих пор отрывочно мелькали картинки, в голове гудело, а комок тошноты подступил к горлу. «Зачем вы открыли окно? Ох, горюшка! Вон и проклятая птица опять залетела! Я сейчас мальчишка позову, прогонит! Нет, не трогай ворона!» Резче, чем следовало, произнесла, обессиленно рухнув на кровать. «Подай отвар!» «Ну как же!» С недоумением пробормотала горничная, торопливо поднося кружку с теплым напитком и обеспокоенно промолвила. «Сейчас воду заносить начнут, ворона увидит, говорить разные будут». «Пусть!» — отрезала, пряча в складках халата поврежденную ладонь. «Ох, госпожа, вы как очнулись после горячки, сама не своя стали!» Добродушно проворчала Нетта и тут же рванула к выходу, услышав тихий стук. Распахнув дверь, она принялась, как заправский генерал, руководить слугами, что принесли для ванны воду. Отрешенно наблюдая за суетой у камина, я с опаской покосилась на ворона, замершего на дальнем столбике кровати и оттого пока незамеченной мальчишками. Настороженно, боясь очередной вспышки боли, мысленно потянулась к одному из видений, чаще всего мелькавшего перед моими глазами. Незнакомец. Высокий, кажется, даже выше Ленокса, широкий в плечах. Хорошо сложенное тело воина. Черные, как смоль, волосы, прямой, с еле заметной горбинкой нос, квадратный подбородок и четко очерченные пухлые губы на волевом лице. Его взгляд сверкал твердой убежденностью, что все живое во Вселенной должно подчиняться ему. Незнакомец был не один, ворон показал и его спутников, таких же воинов, как и он. Крепкие, сильные тела, суровые лица. Они куда-то двигались, говорили, однако я не услышала ни звука. Последнее видение птицы было жутким и мучительным, я до сих пор ощущала острую боль в груди, будто мое тело насквозь пробило стрелой. Но самое страшное, что теперь мне будет сниться в кошмарах и навсегда отложилось в памяти, это искаженное ненавистью и гневом лицо незнакомца, перекошенный рот в яростном крике и обжигающее пламя, жадно пожирающее шатер, от которого едва спасся ворон, улетая вглубь леса. «Госпожа, все готово!» — прервала мои воспоминания Нетта, высыпая в воду соль с ароматом лаванды. «Засов я задвинула, чтобы всякие не ходили тут». «Спасибо!» — поблагодарила. Вновь покосившись на птицу, я неожиданно смутилась от мысли, что мне придется раздеваться под пристальным взором мудрого ворона, и, неосознанно стиснув пояс халата, проговорила. «Нет-то, принеси ворону сырого мяса». «Кормить его еще», — пробурчала горничная, бросив в сторону кровати сердитый взгляд. «Поди еще и воды ему в миске подать». «Да, и воды», — улыбнулась девушке, поднимаясь с кровати. «И распорядись, принеси в покой ширму с гостевой спальни». «Ширму? Хм, хорошо». Равнодушно пожала плечами горничная, но ее взгляд говорил сам за себя. Девушка явно была встревожена и не узнавала свою госпожу. Но как объяснить ей, что я сама себя не узнавала, вернее, не могла принять ту себя, что так слепо любила Ленокса? С того момента, как я очнулась, я пребывала в странном состоянии. Ощущение раздвоения личности ни на минуту меня не покидало. А еще этот ворон, загадочные слова ведьмы, видение и жуткий незнакомец. «Вот, принесла», — недовольно промолвила Нетта, поставив на стол тарелку, полную сырого мяса. «Вы уж не серчайте, госпожа, но экономке я сказала, что ворон раненый к вам в покое залетел, и вы, добрая душа, его решили выходить. А то не весь чего подумает о вас, еще и лорду нажалуются». «И что Битек сказала?» — хмыкнула, забирая тарелку, и, поглядывая на неожиданно молчаливую птицу, поставила мясо на прикроватную тумбочку и быстро вернулась к камину. Однако ответить на мой вопрос горничная не успела. В дверь коротко постучали, и после разрешения войти в комнату прошел Лайн со сложной ширмой в руках. «Готово, госпожа, сделано, как приказывали», — произнесла очевидная Нетта, стоило слуге покинуть спальню. «Вы бы в ванну, госпожа, забирались, а то вода стынет. Сейчас засов только сдвину, хотя лорд снова к этой ушел». «Хорошо, надеюсь, до утра его не увижу». «Собак с собой увел, значит, снова охоту устроит. Поди всю дичь в лесах извел». И он с Битек говорили, что погреба мясом полны, надо о дровах обеспокоиться, да и коптить начинать. Боятся попортится мясо, ведь зима ныне была добрая, и льда осталось немного. Пусть колбасу приготовят, а после коптят. Надо Битек сказать, чтобы приправу и травы пряной кухарке выделила. «А кости куда?» «Уваривают. Бульон в горшках хранят, потом каши варить на нем будут», — проговорила, словно утопающий за спасательный круг, хватаясь за хозяйственные дела замка, лишь бы видения ворона ко мне вновь не вернулись. «Потушить можно. Ваш отец любил разваренное мясо на хлеб класть и элем запивать», — подсказала Нетта, положив на край ванны отрез мягкой мыльной ткани. «Тоже верно», — кивнула, между тем спрятавшись за старенькую ширму, быстро скинула с себя халат и нырнула в еще горячеватую воду. И с тихим стоном закрыла глаза, отдавшись нежное объятие живительной воды. «Окаянный, чтоб тебя кошка съела!» Через пару минут испуганно воскликнула горничная, нечаянно выплеснув на меня часть воды из кувшина. «Что случилось? С кровати слетел, мясо клюет! Страх-то какой, госпожа!» «Это всего лишь птица», — с улыбкой проговорила, скорее себе, чем Нетти, вновь закрывая глаза. Я долго лежала и грелась в ванне до тех пор, пока вода не остыла. А выбравшись, укутавшись в теплый халат и прихватив с собой кружку с отваром, устроилась в кресле у разожженного камина. И медленно подтягивая теплый напиток, я время от времени, бросая настороженные взгляды на прикорнувшего на шкафу ворона, думала о видениях, что он мне показал. Если верить словам ведьмы, ворон за мной присматривает. Выходит, защищает меня. Тогда кто тот незнакомец, что смотрел с такой ненавистью? О чем предупреждает меня птица? И что мне ожидать от того, кто неуклонно следует к своей цели?